Глава 255. Мысли о возмездии. Винтян умудрялся избегать ловушек, но вдобавок ему приходилось следить за огненным дождем с небес и нести Байлу и на руках. Впоследствии Винтян попал в засаду и кукла нанесла ему удар. Если бы не его мощное тело, то удар бы нанес ему серьезный вред. «Отпусти меня, я в порядке», — тихо сказала Байлу, и он отпустил ее. «Все хорошо?» «Да, нормально», — ответил юноша. «Защищай меня, пока я прорву формацию». Астральная энергия в Юаньфу Винтяна начала двигаться, и он стал бегать взад-вперед с невероятной скоростью. Вдруг появился контур и возник гигантский рог. Байлуи оглядывалась вокруг с оружием в руках, она уже выпустила обе астральные души. Винтян с тяжелым выражением лица наносил отпечаток, ведь он знал, что все ловушки здесь очень сильны. Ему нужна была сила, чтобы защититься от них. Он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Гигантский рог защищал его от падающих шаров пламени, пока Байлуи отражала атаки кукол. Огонь свечи в нем спокойно горел, и Винтян очень четко чувствовал все вокруг. Он словно видел всю формацию полностью. Он изучал рунические контуры и пытался найти из них выход. Постоянная связь более сотен отпечатков. Сердце Винтяна бешено билось. И правда, книги Байлуи, которые он прочитал, объяснили ему разницу между мастерами третьего и четвертого уровней. Они были словно воин Юаньфу и воин Небесного Ковша. Этот уровень сложности был очень высок. Формацию создавали отпечатки, и хоть сила их была сжата до третьего уровня, все равно формация принадлежала к четвертому. Винтян чувствовал, что большинство отпечатков были связаны и синтезировали совершенно, усилия целые. «Если я хочу ее сломать, то нужно обратить все отпечатки за раз. Это почти невозможно, но сначала нужно понять некоторые из них, обратить, и пока они восстанавливаются, надо прорвать себе путь наружу», — подумал Винтян. Он понимал, что сейчас он не сможет полностью разрушить формацию. «Среди отпечатков третьего уровня есть сильные, а есть слабые», — подумал Винтян. Вдруг он ощутил несколько смазанных силуэтов формации. Он удивился скорости действий братьев из клана Ли. Если все пойдет как надо, они первыми выйдут из формации. Кроме них еще Гаус появился вблизи. Его защищали три куклы, и сейчас он был близок к Байлуи. Если бы он хотел, то мог бы помочь ей. Но он решил работать один, без обузы. «Прекрасный человек», — холодно блеснули глаза Винтяна. Гаус не заслужил своей репутации. Он думал лишь о себе. Он посмотрел на Ян Ти и понял, что его невозможно застичь врасплох. Ян Ти был еще осторожнее. Его защищало несколько кукол, пока он искал выход. Юноша из культа демона и Жу Ю и его помощники из секты Алого Грома тоже появились в сознании Винтяна. Вдруг он увидел, как в сердце Жу Ю вонзился кинжал. Убийцей был юноша из культа демона. Он убил Жу Ю и положил его тело в шар пламени, а затем забрал его кольцо. От Жу Ю остался лишь пепел. В мгновение ока секта Алого Грома пала. Юноша из культа демона не остановился. Он стал искать другую жертву. Если он полностью убьет команду, то его шансы увеличатся. Останется три команды, и тогда он точно попадет в секретное место. Хэймэм, юноша нахмурился и посмотрел вокруг, словно чувствуя, что за ним кто-то шпионит. Винтян тут же убрал чувство своего сердца, потому что он понял, что среди участников не было никого с добрыми намерениями. «Подождите-ка, здесь есть шанс». Винтян ощутил колебания энергии в одном месте намного слабее. Однако, ему еще нужно было время на изучение отпечатка. На лице Байлуи появился взволнованный взгляд. Она чувствовала, что его рог становится слабее. «Обратить». В этот момент глаза Винтяна открылись. Он встал и двинулся в определенном направлении, держа пальцы впереди. Контуры дрогнули, и раздался звук, как будто что-то рассеялось. «Обратный отпечаток». В шоке выдохнула Байлуи. В этом соревновании она знала, что встретит самых сильных мастеров. Но только сейчас она поняла, что была никем по сравнению с ними. Публика снаружи лишь видела, как трепещется флаг на ветру. Ситуация внутри была скрыта от них. В этот момент раздался хруст, и воздух дрогнул. Из формации вдруг вышли трое. Это была первая команда. Три брата клана Ли. Они умеют читать другие мысли, и поэтому прекрасно взаимодействуют. И правда, командная работа принесла свои плоды, они вышли первыми. «Хе-хе, старик Гаус еще там?» Третий старик уставился на институт белого оленя с провокацией в глазах. «Я вышел», — раздался голос, и из формации вышел старик со своими куклами. «Ты немного медленнее меня и моих братьев, но все же вполне способны», — засмеялся третий. «Хаем, ну, у вас есть сила трех, а у меня нет достойных помощников. презрительно хмыкнул Гаус. В этот момент Ян Ти и юноша из культа демона покинули формацию. Но они были одни. Их помощники умерли в ловушках и от рук кукол. Где же маленькая И, великий мастер Гаус? Вы видели ее? Мы разделились внутри. Она пошла за юношей. Я не знаю, где она, ответил Гаус, отчего все воины института нахмурились. Вдруг пространство содрогнулось снова и появились Вэнь Тян и Байлуи. Только тогда институт расслабился. Хоть Вэнь Тян оказался медленнее остальных, он был наравне с сильными мастерами. Ладно, все вышли. Фенрир хлопнул в ладоши и формация исчезла. Он знал и видел все, что произошло внутри. Трое братьев и Гаус вышли из формации со своей силой, а юноша и Ян Ти воспользовались слабостью формации в момент выхода их конкурентов оттуда и вышли сами. Фенрир посмотрел на Вэнь Тяна и поднялся на самый верх. И правда хороший зародыш. Тихо сказал он с улыбкой. Толпа была в замешательстве. Хороший зародыш, о ком это он? А что насчет Жую и остальных из секты Алого Грома? Неужели они все умерли там? Секта Алого Грома стояла чернее тучи. Сейчас осталось лишь 4 команды. Вилла Водной Горы, 3 брата клана Ли, Институт Белого Оленя, Гаус, Вэнь Тян и Байлуи, клан Ян, Ян Ти, и наконец юноша из культа демона. Если еще одна команда покинет соревнование, то появится список победителей. Толпа повернулась к высокой точке, глядя на Ян Фана и Фенрира. Последнее испытание, я даю вам 2 часа. Используйте его, чтобы нанести отпечаток сильнейшей атаки и деритесь, пока кто-то не проиграет. Нанести отпечаток? Ян Ти посмотрел на Вэнь Тяна. Наконец-то время пришло. Знаешь, как жалко была смерть Лян Нин? От Вэнь Тяна исходило холодное желание убивать. Он острым взглядом уставился на Ян Ти. Он хотел лишь его смерти. Ты знаешь, как ей повезло, что она мертва. Если нет, я бы наигрался с ней вдоволь, а затем сделал бы ее куклой. А потом я бы с ней играл до бесконечности. Только тогда было бы интересно. Нет, какая жалость. О, и клан Лен отправил мне еще девушек. Сказать, что с ними стало. Убийственная энергия Вэнь Тяна усилилась, а Байлуи стиснула кулаки. Вэнь Тян выступил вперед, но Гаус вмешался. Назад, это битва моя. Мой отпечаток никак к вам не относится. Холодно посмотрел на него Вэнь Тян. Мы не обязаны работать вместе. Хаем, тогда лучше меня не трогай. Презрительно хмыкнул Гаус. Вэнь Тян и Гаус отделились друг от друга. Раз было всего 4 команды, то площадки было больше, чем достаточно. Вэнь Тян задрал голову и уставился на небо. Он словно видел, как из-за облаков ему улыбается Лян Нин. «Сегодня виновники твоей смерти отправятся в ад», – прошептал Вэнь Тян. Он опустил голову и посмотрел на Ян Ти и Ян Кона. Его взгляд был таким холодным, что все, кто видел его, невольно вздрогнули. Глава 256. «Прочь, если не можешь». Когда Ян Ти увидел, что в глазах Вэнь Тяна нет страха, то изменился в лице. Смешно, неужели этот юноша собрался убить его, а не бороться за собственную жизнь? Зло посмеявшись, Ян Ти начал отпечаток. Все остальные участники тоже начали. 3 брата заняли большое пространство и стали наносить отпечатки. Однако, все эти отпечатки что-то объединяло, словно они срастались вместе. Поэтому толпа была восхищена их способностью читать мысли и намерения друг друга. Движения Гауса были величественными, он наносил отпечатки в стиле великого мастера. Сейчас он наносил отпечаток пика 3-го уровня. В конце концов, у них было 2 часа, этого достаточно, чтобы раскрыть потенциал. Отпечаток юноши из культа демона источал мощную демоническую ци. Никто не смел недооценивать его из-за возраста. На этот раз они смотрят способности каждого участника. Интересно, чей отпечаток атаки станет самым сильным? Толпа внизу яро обсуждала это. Они считали, что у братьев из клана Ли больше всего шансов победить. Гаус считался кандидатом на 2-е место, а 3-я позиция достанется наверняка Ян Ти. Хоть юноша из культа демона и был силен, все остальные были сильнее. Сейчас клан Ян очень переживал. Клан Лен тоже чувствовал это. Вэнь Тян удивил их, но нервничали они не поэтому. Они большую цену заплатили клану Ян за места в секретном месте. Они надеялись, что Ян Ти сегодня станет первым. Лен Джан, как твой разговор с Ян Ти? Спросил старейшина клана Лен, Лен Мо. Тот изменился в лице, подошел ближе и тихо ответил. Ян Ти сказал, что если мы хотим место, то надо отдать девушку крови клана Лен. Одна девушка, одно место. Какая дерзость! Нахмурился Лен Мало. Неужели ему все мало? Это все вина Вэнь Тяна и этой непокорной Лен Лин. Если бы его сын не умер, то этого бы не было. Тогда Лен Нин было бы достаточно для того, чтобы получить места. Хм, Лен Мая холодно хмыкнул. Посмотрим, что будет, и разберемся с проблемой. Лен Джан кивнул и снова посмотрел на платформу. Вень Тян, он смотрел на него. Его отпечатки отличались. Там не было чувства красоты и совершенности. Они даже не были похожи на картину. Никто не понимал, что он наносит. Это что за херня? Хмыкнул Лен Джан. Большеглазый старейшина спросил у Байлуяна, какие отпечатки тебе кажутся наиболее глубокими. Байлуян был тем мастером, что давеча проиграл Вентину. Он осмотрел все отпечатки и тихо ответил: «Я считаю, что самые глубокие отпечатки – это отпечатки трех братьев Игауса. Они самые сильные. Отпечаток Янти содержит в себе гнев и злобу. С ним будет трудно разделаться». Юноша из культа демона создал отпечаток с мощной демонической ци. Старейшина кивнул. «Кто же победит, братья или Гаус? Не могу сказать. На этот раз, если Вилла Водной Горы победит, они точно победят нас в секретном месте», — нахмурился старейшина. «А что насчет сына Вентина? Я не понимаю, что он делает. В его отпечатках нет ни ци, ни энергии неба и земли», — нахмурился Байлуян. На высокой точке другой старейшина поклонился Фенриру и спросил: «Что вы думаете об участниках?» «Неплохо», — улыбнулся и кивнул Фенрир. «Эти участники были неплохими, и среди них было два исключительных юноши». Старейшина кивнул. «Раз так, то это значит, что отпечатки очень сильны». Время шло и приближался конец. Хоть на платформе было 4 команды, отпечатков было 5. Все потому, что Вень Тян и Гаус решили разделиться. Гаус был главным представителем, а Вень Тян поддерживал его. Хоть Вень Тян очень точно все понимал, сейчас его отпечаток выглядел намного хуже, чем у Гауса. В следующий момент толпа ощутила колебания энергии, и контуры отпечатков стали блеклыми тенями, становясь все реальнее с каждой секундой. Рядом с тремя братьями был огромный трехголовый дракон. Гаус нанес отпечаток лазурного дракона. Для атаки такие отпечатки были лучшими. Ян Ти нарисовал огромное лицо со злой и леденящей кровь аурой. Юноша из секты демона нарисовал гадюку, которая зло смотрела на всех. Какие сильные отпечатки, и все на пике третьего уровня. Это равно воинам Юаньфу. Сейчас лишь отпечаток Вень Тян еще не принял форму. Он стоял там спокойно, и странная энергия ци собиралась в воронку. Но даже сейчас никто не мог определить его отпечаток. Время вышло. Раздался голос Фенрира. «Тогда давайте начнем шоу». Зло блеснул глазами Ян Ти. «Вперед!» Братья стали пальцами управлять драконом, который с бешеной скоростью побежал на Гауса. Гаус лишь холодно хмыкнул, и лазурный дракон полетел в атаку. Его рыки сотрясали землю и небеса. Драконы стали драться когтями, сотрясая все вокруг. Какая сила! Дрожали зрители. Ян Ти и юноша из культа демона не торопились. Раз Гаус и братья решили устранить друг друга, то они просто насладятся шоу. Институт белого оленя. Холодно заблестели глаза Ян Ти. Он воспользовался тем, что все наблюдают за битвой, и направил свою астральную энергию во злое лицо, и побежал вперед. Лицо приблизилось к лазурному дракону и вдруг укусило его, повредив некоторые контуры. Гаус тут же помрачнел. Братья из клана Ли не стали церемониться и тут же воспользовались этим преимуществом, атакуя в разрушенную зону. Гаус застонал и выплюнул кровь, а контуры дракона развалились на части. Он отступил назад, чтобы встать на ноги твердо, и посмотрел на Фенрира. Его отпечаток не был слабым, просто его атаковали двое сразу. «Я сам буду судить», — спокойно ответил Фенрир. Гаус кивнул, но все равно ему было стыдно. После такого он уже не станет чемпионом, и вряд ли даже займет второе место. Он был в гневе. «Кажется, Гаус, ты так себе мастер», — саркастически рассмеялся первый старик. «Хм», — холодно хмыкнул Гаус. «Я один дерусь с тремя, нечем вам гордиться. Жаль лишь, что у меня нет хороших помощников». «Великий мастер Гаус, как ты можешь такое говорить?» — вмешалась Байлуи. «Во время первого испытания Вень Тян дал вам подсказку, а вы отругали его. Во втором испытании мы хотели сложить усилия, но вы хотели славу. И сейчас вы проиграли, потому что сражались один. Вы слепы, разве вы не видите, что нам надо было работать сообща?» Гаус нахмурился от ее слов. «Если бы не ее статус, он бы уже дал ей пощечину. Я знаю, что ты расстроилась из-за того, что институт уже проиграл. Я не буду винить тебя за твои слова, но я сделал все, что мог», — сказал он, выставляя Байлуи истеричкой. «Вень Тян мог бы помочь мне сейчас, но он решил наносить свой отпечаток. Если вам нужен виноватый, то вините его. Великий мастер Гаус, «Будьте спокойны, вы все равно получите сколько обещано», — ответил большеглазый старейшина, поняв, на что намекает старик. Гаус кивнул и ушел, холодно посмотрев на бессмысленный отпечаток Вентина. «Бесполезная обуза, какая от тебя польза?» Он взмахнул рукавами и покинул площадку. «Институт белого оленя еще не проиграл», — сказал Вентян, и Гаус остановился. Он повернулся и увидел направленный на него острый взгляд Вентина. «То, что проиграл ты, не значит, что проиграл институт. Раз ты даже не смог соответствовать соревнованию, убирайся отсюда». Глава 257. Смерть Янти. «Раз ты не смог соответствовать соревнованию, то убирайся отсюда». Когда юноша сказал это, острая аура наполнила атмосферу. Глаза Гауса блестели ужасающим светом. Какая дерзость. С его статусом он привык, что его везде уважают, а сегодня его учит жизни этот маленький выскочка. Толпа тоже была ошеломлена смелостью Вентина. Неужели он был настолько силен для таких реплик? Ха-ха, интересно. Институт не только проиграл, в нем еще и бушуют внутренние конфликты. Оскалился Янти. Гнев был написан на его лице. Он был счастлив, что Вентян сделал ход. Только так у него появится возможность прикончить его. «Если ты не ответишь мне за свои слова, пусть даже ты из института, я не отвечаю за свои действия», — отрезал Гаус. «Великий мастер Гаус, раз вы уже были побеждены, пожалуйста, отойдите. У института еще есть шанс продолжить битву», — вмешалась Байлуи. Она знала Вентина и его способности. «Я здесь по вашей просьбе», — накинулся Гаус на нее. «Если бы не я, как бы мы прошли третье испытание, вы бы давно уже выбыли. И теперь, когда мы проиграли, вы еще нападаете на меня? Чего вы хотите? Что вы о себе возомнили?» В глазах Байлуи блеснул холод. «Смешно, в первом испытании лучшим был Вентян. С вами или без вас, разницы не было. Разве Вентян не сам разорвал формацию без вашей помощи? Третье испытание, с вами или без вас, разницы нет». Байлуи не стала продолжать. Она оставила недосказанность. «Раз институт позвал великого мастера Гауса, то мы, конечно, уважаем вас, но уважение нужно заработать, и Вентина тоже пригласил институт. Раз вы проиграли, то зачем столько сарказма? Вентян еще не проиграл, он еще может победить», — добавила Байлуи. «Вы слишком зависите от личной славы и не хотите работать в команде. Можно обратить к вам ваши же слова, бесполезный груз. Скажите мне, какая от вас польза? Прекрасно, просто восхитительно». Гаус был так зол, что покраснел от слов Байлуи. «Маленькая И, следи за языком», — высказался большеглазый старейшина. «Великий мастер Гаус, почему бы вам не отступиться?» Гаус бросил на Вентина холодный взгляд. «После этого мы с тобой сочтемся», — он сказал, взмахнул рукавами и ушел. «Интересно», — вмешался Янти. «Оставьте его мне». «Хорошо», — засмеялись три брата. Янти хотел убить юношу. «Им-то какое дело?» Глаза Лен-Лин блеснули. «Убей его». Она слышала слова своего отца. Янти просил еще одну девушку. Она была под ударом. И все из-за Вентина. Он должен умереть. Члены клана Лен стояли с холодными лицами. Вентян должен умереть. Раз они выбрали сторону клана Ян, Вентян был их врагом. Юноша из культа демона стоял в стороне и следил за происходящим. Янти демонически улыбнулся Вентину. «Расслабься, я не позволю тебе просто так умереть. Я заставлю тебя 10 000 раз умолять о прощении, а затем ты окунешься в сладкое забвение смерти». Вентян уставился на Янти с мощной убийственной энергией. Он уже говорил раньше, что Янти сегодня умрет. Если он не сможет добиться этого, то как ему чувствовать себя перед Лен Нин? Ян Кон и Лен Джан должны последовать за Лен Нин. Эта бедная девушка умерла из-за своей же семьи. Они все сегодня за это поплатятся. И первым будет Ян Ти. Ян Ти поднялся в воздух вместе со своим огромным лицом. Холодные глаза смотрели на Вентина, холодя его кровь. Вентян сделал шаг вперед, и в его теле закипела астральная энергия. Толпа лишь ощутила силу воронки, затягивающей все в себя. Раздался рык. Он становился все громче, и воронка расширялась. Ци земли и небес засасывалась в эту воронку. В центре нее чувствовалась острота. Бесчисленные острые мечи появились в центре воронки. Они соединились вместе в нескончаемую волну мечей, которая выплеснулась вперед. «Что это за отпечаток?» – удивилась толпа. Волна становилась все сильнее, словно снежный ком, летящий с горы. Янти холодно хмыкнул. Он взмахнул рукой, и лицо открыто свою кровавую пасть на отпечаток Вентина. Энергия мечей подняла тело Вентина в воздух. Его желание убивать смешалось с энергией мечей и окутало всю платформу. «Умри!» Он выставил вперед палец, и тут же волна мечей обрушилась с силой цунами. Стало тихо, лишь слышался звон оружия. Ян Ти замер и поменялся в лице. Лучи света выстрелили в огромное лицо. Мечи окутали все и злобное лицо, отчего Ян Ти стало сложно его контролировать. Вень Тян управлял мечами жестами, сейчас они объединились в один гигантский меч. Он светился так ярко, словно все девять небесных слоев. В тот момент небеса поменяли свой цвет. Гигантский меч замахнулся, и шоковая волна создала трещины на земле. Одним лишь ударом он уничтожил огромное лицо, но не остановился там, а продолжил двигаться на Ян Ти. Ян Ти резко изменился в лице и тут же выбросил вперед мириаду кукол, пытаясь заблокировать ими меч. Слабовато. Холодно отметил Вень Тян. Его пальцы направились вперед в третий раз, и гигантский меч обрушился дождем красивых мечей. Ци была такой острой, что куклы Ян Ти не продержались ни секунды. «Я сдаюсь», — в страшном гневе завыл Ян Ти, отступая и убегая с платформы. Однако, Вень Тян взмахнул пальцем в его направлении. Рунические контуры снова превратились в воронку, которая всосала в себя дождь мечей. Она сконцентрировала их энергию по максимуму, а затем снова выпустила. Они пронзили пространство и заблокировали Ян Ти в сфере из мечей. Шу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- смотрел на Янти, его гнев был так холоден, что глаза источали лишь смерть. «Я уже сдался, ты не можешь убить меня», — завопил Янти. «Почему нет?» — оскалился Вэнь Тян, словно сам дьявол. Как только он сказал это, сфера из мечей взорвалась. «Ни-и-и-и-и-и-и-и-ит!» Бум! Тело Янти превратилось в ничто, осталась лишь голова. Его лицо было искажено от страха. «Я уже сказал, что убью тебя сегодня». Янти умер. Мастер третьего уровня пал от руки Вэнь Тяна. Смерть Янти значила, что клан Ян точно не займет никакое место. Они не смогут войти в секретное место. Они с ненавистью смотрели на Вэнь Тяна. Он украл их шанс попасть туда. Ян Кон тоже смотрел на него с ненавистью. Однако он также и дрожал от страха. Даже его сильный дядя Ян Ти умер. Неужели это правда? Клан Лен стоял молча, словно не веря в произошедшее. Ян Ти умер, а как же обещанные места? Они сделали ему столько подарков, но сожалеть было слишком поздно. Все их надежды испарились вместе с телом Ян Ти. И тот, кто разрушил их надежду, был тем, кого они отвергли, сын Вэнь Тян. Однажды они хотели быть с ним друзьями. Но чтобы сохранить отношения с Ян Ти, они пожертвовали Лен Нин. И этот выбор разрушил их последний шанс получить хорошие отношения Вэнь Тяна, превратив потенциального друга во врага. Они своими руками отняли у себя надежду. Глава 258. Прекрасный зачаток. Лицо старейшины клана Лен, Лен Мало, посерело, он стиснул кулаки в гневе. Они заплатили Ян Ти такую цену, но в конце концов что они получили взамен? Ничего. Ян Ти умер. Ради каких-то несуществующих мест они сделали все, чтобы обидеть Вэнь Тяна. А сейчас он победил и даже убил Ян Ти. И кем они теперь были? Кучкой клоунов. Молодец. Раздался голос. Это был отец Лен Нин. Он был удовлетворен после смерти Ян Ти. Хоть его дочь и умерла, но он вдруг пробудился. Ему было очень жаль, но было слишком поздно. Теперь он просто ненавидел других членов клана Лен. Лен Мао холодно посмотрел на него, а Лен Джан закричал. «Заткнись, мать твою! Хочешь, чтобы я замолчал?» Засмеялся отец Лен Нин. «Кто тогда приговорил мою дочь к смерти и выбрал Ян Ти вместо Вэнь Тяна? И что теперь? Вэнь Тян мог бы дать нам эти места. А теперь кто заплатит за это?» Сейчас все смотрели на Вэнь Тяна, видя, что вся его былая холодность растворилась. Он смотрел на клан Ян, прямо на Ян Кона. «Ты следующий!» Он протянул палец и указал на юношу. Ян Кон ощутил себя так, словно его тело заледенело. Слова Вэнь Тяна были вестниками смерти. Подумав о двух инцидентах, когда Вэнь Тян уже оставил тень в его сердце, Ян Кон вздрогнул от страха. Он был в настоящем ужасе. Он убил дядю, убейте его, кто-нибудь. Задрожал Ян Кон, истерично взывая к воинам своего клана. Но они смотрели на него с неуверенностью. «Ты сам виноват в этом», — в ярости ответил ему старейшина. «Все эти беды на них навлек Ян Кон. С этого дня Ян Кон больше не член клана Ян. Его жизнь и смерть больше не наша забота», — холодно сказал старейшина, и сердце Ян Кона бешено забилось. Он правильно услышал, клан Ян исключил его, но, почему, без их поддержки это верная гибель, отец, — закричал Ян Кон с красными глазами. Старейшина лишь хмыкнул и добавил, «Если попытаешься помочь ему, тоже будешь исключен». Отец Ян Кона побледнел. Он понимал, что клан принимал решение, только взвесив все плюсы и минусы. Теперь, когда умер Ян Ти, нет смысла мстить. Ну и что, если они убьют Вентина, так они обидят институт Белого Оленя. И что им теперь делать? Они отдали Ян Кона и провели черту между ним и собой. Только так весь клан Ян не затянет воронка мести Вентина. Со своим умом юноша должен понимать, что клан Ян сделал шаг назад и принес Ян Кона в жертву. «Отец!» — снова закричал Ян Кон, видя, что тот молчит. Тогда они заставили клан Лен принести Лен Нин в жертву, а теперь это бумерангом вернулось к ним. Неужели его клан пожертвует им сейчас? «Ян Кон!» — вдруг донесся холодный голос. Желание убивать Вентина наполнило все пространство вокруг. «Я дал тебе много шансов выжить, но ты не послушал меня. В будущей жизни будь поумнее». Вентян взмахнул пальцем, и Ян Кон ощутил цель для энергии меча на себе. Он не успел ничего сделать, когда лучи света меча уже пронзили его тела, убивая его на месте. Глаза Ян Кона распахнулись, он не верил тому, что произошло. Он отошел всего на шаг от своего клана, и этот шаг стал последним в его жизни. И его семья не пошевелила пальцем, чтобы помочь ему. «Пойдемте». Старейшина из клана Ян сказал остальным, и они тут же повернулись и ушли. Тело отца Ян Кона дрожало от увиденного. Он подошел и подобрал тело, бессвязно бормоча. Он поднял голову и остро посмотрел на Вентина, а затем ушел за своими. Вентян понял это. Хоть клан Ян ненавидел его, они не хотели быть его врагом. Такую награду он получил за свой талант и способности. Действия клана Ян словно обрушили волну неуверенности на клан Лен. Они не знали, что им теперь делать. Однако, в этот момент все три брата и юноша из культа демона чувствовали себя не лучше. Они видели выступление Вентина и его силу. Неужели он уже стал первым для великого мастера Фенрира? «Ты достаточно силен, сильнее, чем Гаус. Он умеет лишь хвастаться», — сказал первый старик с восхищением. Гаус повернул голову, услышав их слова. Он понимал, что ему не сравниться с Вентином. Он сказал много лишнего. «Старейшины, я уважаю ваш талант», — спокойно подошел к ним Вентян. Холод уже растаял в его глазах вместе со смертью Ян Ти и Ян Кона. Сейчас он собирался занять первое место. «Ха-ха, не зови нас старейшинами. Дяди, подойдет. С нашим уровнем это мы должны звать тебя старейшиной. Пойдем, сразимся, и мы лучше поймем отпечатки». Настроение первого старца улучшилось, когда он услышал слова Вентина. Но если бы Вентян не показал свой настоящий талант, вряд ли братья бы были так вежливы с ним. Сила и правда была всем. Вентян кивнул и выступил вперед. Ужасающая ци меча снова завертелась в воронке, и вылетели тысячи острых мечей. Три брата поднялись в воздух, а трехголовый дракон с бешеной скоростью полетел вперед, сталкиваясь с мечами. Мечи вонзились в него, и пустоту разорвали крики дракона. Вентян продолжал отправлять мечи с каждым шагом. Их свет становился ярче. И, наконец, с побежденным рыком одна из голов дракона была поглощена воронкой Вентина. «Ха-ха, прекрасно, мы признаем поражение», — засмеялся первый старик. Он махнул рукой, и Вентян рассеял ци меча и поклонился с улыбкой. «Ваш отпечаток очень силен. Я выиграл лишь благодаря удаче. Ты слишком скромен, нас трое, а ты один, и мы очень опытны. Я думаю, что через какое-то время мы будем недостойны даже стать твоими учениками. Зови нас друзьями. Мы точно сразимся с тобой в будущем, и ты поможешь нам увеличить свое мастерство». Вентян тоже расплылся в улыбке. Затем братья посмотрели на юношу из культа демона. «Брат, ты тоже молод. Хочешь испытать силу своего отпечатка на нас?» «Конечно», — согласился юноша без колебаний. Почти тут же от его змеи стал исходить мощный слой демонической ци. Она понеслась на двуглавого дракона. Но даже несмотря на поврежденное состояние, змее было не справиться с ним. Кажется, все три места уже были определены. Как непредсказуемы дороги судьбы. Засмеялся большеглазый старейшина. Он думал, что после поражения Гауса для института уже нет шансов победить. Какой приятный сюрприз. «Прекрасный зачаток», — сказал другой старейшина. Фенрир уже говорил это на соревновании. Кажется, он уже тогда оценил потенциал Вентина. Соревнование подошло к концу. Улыбнулся Фенрир. Институт Белого Оленя стал первым, вилла Водяной Горы второй, а культ демона третьим. Выражение лица Гауса отражало его гнев. Он так высокомерно разговаривал с Вентином, но сейчас ему хотелось провалиться сквозь землю. «Ха-ха, Гаус, девушка была права. Что ты вложил в это соревнование? Бесполезная обуза, скажи мне, какая от тебя польза?» пошутил первый старик, и все трое одновременно рассмеялись. Эти слова словно вонзились Гаусу в сердце. Именно эту фразу он сказал Вентину. Разве это не карма вернулась к нему бумерангом? Глава 259. Жан Чен. Гаус был полон ярости. Первый старик не должен был делать такие комментарии. Из-за его слов вся толпа повернулась к Гаусу, и он был готов сквозь землю провалиться. Это он назвал Вентина бесполезным, а Вентян стал первым в соревновании. Гаус был к этому непричастен. Он никогда бы не подумал, что в таком юном возрасте Вентян окажется таким сильным мастером. Но если он талантлив, зачем же институт позвал его, Гауса? Наверное, они тоже не знали о способностях юноши. Многие из звездного манора смотрели на Вентина. У него точно есть шанс стать таким же, как Фенрир, мастером четвертого уровня. Статус мастера четвертого уровня совсем отличался от третьего. Такой мастер мог наносить отпечатки четвертого уровня и формации четвертого уровня, а также даже расправиться с воином небесного ковша. Клан Ян решил нейтрализовать врага, пожертвовав Ян Коном, по этой причине. В институтом за спиной у Вентина они не могли убить его. Поэтому теперь на пути юноши не стоял никто. Обидеть будущего мастера четвертого уровня было плохой идеей. Вентян был спокоен как никогда. Он обещал Байлуи, что победит. К тому же, показать талант сегодня хорошо и для него, ведь так ему будет проще, когда он раскроет свою настоящую личность скрытой фракции Асура. Вы все постарались. Раздался голос старейшины, стоявшего рядом с Фенриром. Судя по результатам, чемпион этого соревнования, Институт Белого Оленя, может привести с собой 10 воинов плюс самого мастера отпечатков. Вилла Водной Горы может взять с собой 8 людей, а культа демона всего 6. Через 3 дня встречаемся на этом месте. Мы сами уведем вас куда нужно. Хорошо, подготовьтесь. Все понимали, что он имел в виду. Хоть преимущества безграничны, опасность тоже велика. Для экспедиции на этот раз точно выберут воинов пика Юаньфу. Может быть, даже избранные небесами примут участие, думала толпа, уходя с площадки. Толпа рассеялась, а Фенрир улыбнулся старейшине рядом с собой. Все эти мастера – это настоящие сливки. Вам придется постараться со своей формацией. Очень жаль, если бы вы приняли участие от нас, то она была бы безупречна. Ха-ха, если бы я мог войти, то и другие суверены небесного ковша могли бы попасть сюда. Надежда на юное поколение. Если все закончилось, то мне пора. Фенрир попрощался и покинул площадку. Ян Фан, о чем ты думаешь? Спросил мужчина у юноши. Будем надеяться, что от них будет польза, ответил Ян Фан. Он считал всех мастеров просто мусором, ведь он был небесным избранным, и для него отпечатки были просто хобби, ничего особенного. У него было достаточно оружия в бою, поэтому он мог убить мастера третьего уровня до того, как тот успеет нанести отпечаток. Для него самым важным была личная сила и культивация. Отпечатки были лишь инструментом для секретного места, другой цели у них не было. Раздались аплодисменты, когда Вентян и остальные вернулись в Институт Белого Оленя. Они победили, а значит, могли отправить в экспедицию 10. Каждое место означало пару рук помощи. Большинство членов института собралось в большом холле. Вентян был там, но Гаус уже исчез. Гаус знал, что больше он был никому не нужен. Он не хотел приходить и терпеть их холодные взгляды, ведь он мог просто уйти. Всем было плевать, здесь он или нет. Вентян обошел его по всем параметрам. «Есть ли предложение об участниках?» – спросил большеглазый старейшина. «Раз Вентян помог нам стать первыми, я думаю, пусть он примет решение», – тихо сказал старик, одетый в белое. «Так и должно быть», – кивнул большеглазый. Он повернулся к Вентину с улыбкой. «Сын Вентян, из-за твоего значительного вмешательства, Институт Белого Оленя смог победить. Я расскажу тебе один секрет. Были слухи, что секретным местом будет площадка для культивации асценданта небесного феномена. Там очень много сокровищ и опасностей. Много воинов войдет туда, я думаю, даже небесные избранные. Мы стали первыми с твоей помощью. Есть ли у тебя какие-то требования к выбору воинов?» Глаза Вентина блеснули. «Сокровища и опасность. Тот, кто слаб, может никогда не выйти оттуда живым. Даже Чуман, возможно, не спасется. Если они встретятся с опасностью, то первым делом институт бросится защищать Байлуи. Решайте сами, у меня нет особых критериев», — ответил Вентян. «Будет лучше, если Фанли и Чуман не смогут попасть туда, так не придется защищать их». «Отлично, тогда мы сами выберем имена. Обсуждение будет скучным, маленькое и...» почему бы тебе не сходить с Вентином погулять?» — улыбнулся большеглазый старейшина, и Байлуи гневно на него посмотрела. Они вышли из холла. Вентян улыбался, глядя на ярость на ее чистом личике. «Почему ты так смотришь? Все ты виноват, что все думают, что между нами что-то есть, и объяснить правду не помогает», — сказала Байлуи. Однако они с Вентином были друзьями, а все думали, что они встречаются. Это очень расстраивало ее. «Хочешь, чтобы я им сам все рассказал?» — пожал плечами Вентян. «Чем больше ты станешь объяснять, тем хуже будет. Хаем, пытаешься порвать со мной?» Вентян был ошеломлен ее реакцией, и Байлуи улыбнулась. «Забудь, я просто шучу. Неважно, ведь мы сами знаем правду. Пойдем гулять. Куда ты хочешь отправиться? Пойдем в адскую арену. Я уже потратил все свои метеоры юань». Вентян продолжал побеждать. Количество побед увеличилось с 60 до 90. Многие думали, что Кирин поставит новый рекорд арены. В холле императора Пилу происходила подобная дискуссия на тему того, кого они отправят в секретное место. Четыре невидимые силы контролировали вход. Между ними было соглашение о том, что как только место откроется, они отправят туда всего 20 людей. «Жан Чен, тебе придется повести за собой экспедицию», — сказал мужчина юноше. Юноша выглядел очень добрым и красивым. Он был одним из небесных избранных, Жан Ченом из холла императора Пилу, 11 в рейтинге небесной судьбы. «Я понял», — кивнул он и повернулся к красивой женщине рядом с ним. Это была дочь императора Пилу, Луахи. «Боевая тетя, сестра Кин Чен присоединится к нам на этот раз, она еще недостаточно сильна, я не хочу рисковать ей, но Бай Фей хочет пойти. Как насчет позаботиться о ней от меня?» — засмеялась Луахи. «Сестра, ты слишком опекаешь Кин Чен», — вмешался мужчина. «Я заметил, что ты отвергаешь все предложения о браке для нее. Неужели уже есть кто на примете? У меня еще нет планов. Однако, я хочу, чтобы она вышла за кого-нибудь из клана Хуа. Жаль, что Жан Чен уже имеет невесту. Иначе я бы точно выдала Кин Чен за него», — ответила Луахи. Глава 260. Место встречи. В мгновение ока пролетело 3 дня. На место встречи Звездного Манора уже прибыли 3 силы, которые победили на соревновании. Институт Белого Оленя отправил Вентина, Байлуи и 10 других воинов. Всего 12 человек. Вилла Водной Горы отправила 3 братьев клана Лина и еще 8 культиваторов, всего 11 человек. А культ Демона отправил юношу и 6 культиваторов, всего 7 человек. Всего в секретное место войдут 30 воинов и 6 мастеров отпечатков. Все воины были на пике юаньфу и очень сильны в бою. У института не было недостатка в таких воинах. Особенно Байлу Джин, воин из рейтинга небесной судьбы. Он отправился в экспедицию. «Брат Цин, если мы встретимся с опасностью внутри, то давай объединим усилия, чтобы устранить ее вместе», — предложили 3 брата клана Ли. «Я буду рад вашему совету и указанию. Ведь я еще юный, мне не хватает опыта, поэтому лучше всего нам работать вместе», — кивнул Вентян. «Отлично, все в сборе», — раздался голос. Толпа повернулась и увидела во главе Янфана и 19 воинов. Их аура была очень величественной. Ясно было, что они все – элита, возвращенная Звездным Манором. Чем сильнее они были, тем лучше. Старейшина заметил, что пришли все, и взмахнул руками. «Раз все готовы, выдвигаемся». «Конечно». Все поднялись в воздух и последовали за Звездным Манором. Вход в секретное место божественных отпечатков находился в западном регионе, который был очень жаркой и безжизненной пустыней. Пески были золотыми. Пустыня была такой широкой, что не видно было ни конца, ни края. Ветер дул, и песок передвигался. Вокруг не было ни души, лишь пустота. Вдруг появилась черная сфера, источающая разрушение. В мгновение ока она развернулась в целый песчаный шторм, и даже небо потемнело. Все подумали, что наступил апокалипсис. Золотой песок затянуло в шторм. В тот момент далеко от шторма еще одна группа людей шла к нему, направляясь в сердце пустыни. «Как не повезло, мы попали в бурю в такой момент», — выругался кто-то. Во главе был юноша с невероятной мускулатурой. Он источал высокомерие, а все его тело буквально разрывалось от силы. Это был Жаэли, 28 в рейтинге небесной судьбы, 4-й избранный небом и воин секты неба. «Очень жаль, что Хуа Тэксу сегодня не будет, но я думаю, и с Жан Ченом, Янфаном и Бай Феем мне будет не скучно», — оскалился Жаэли. Пройдя через бурю, Жаэли ускорился и наконец добрался до древнего города, построенного в пустыне. Многие воины охраняли вход туда. Очевидно, они принадлежали к невидимым силам континента Луны. Их задание было простым — не пускать никого внутрь. Прямо перед входом прогуливалось несколько воинов. Они принадлежали к трем разным лагерям. Жаэли взглянул на них и тут же определил. «Ха-ха, Жан Чен, Ян Фан, как дела, ребята?» Рассмеялся Жаэли. Жан Чен улыбнулся. «Брат Жао, а у тебя?» Ян Фан ничего не ответил. Он был немногословным человеком, но его высокомерие было таким же, как и у Жуали. «Раз вы оба тут, как же мне не приходить?» Громко крикнул Жаэли. Он посмотрел на третий лагерь на человека, ведущего них. «Хуа Тэксу не придет, но они тебя отправили вместо него. Неужели клан Хуа пытается создать еще одного такого воина?» Юноша из клана Хуа запрокинул голову. Его острый взгляд источал ауру меча. Его звали Хуа Фен. Он был на пике Юань Фу и 60 в рейтинге небесной судьбы. Но пока был Хуа Тэксу, неважно насколько ты талантлив, ты все равно будешь смещен в сторону и станешь прислуживать ему. Ты несешь все такой же бред, как и раньше, ответил Хуа Фен. Неужели? О, я хорош в этом, даже лучше, чем в бою. Хочешь, научу так же, в любое время, ответил Хуа Фен и отвернулся, показывая, что он не намерен продолжать разговор. Жаэли из секты неба, 28 в рейтинге небесной судьбы. Хуа Фен из клана Хуа, второй по таланту воин клана. Он 60 в рейтинге. Шептала Байлу и на ухо Вентяну в лагере Звездного Манора. Она знала, что Вентян пришел издалека и решила познакомить его с континентом Луны. От всех этих воинов исходила гордость, высокомерие и самоуверенность. Хуа Тэксу и Хуа Сяюнь не пришли, а Байфея из дворца императора Пилу пришла. «Но где же Кинчин?» – разочарованно спросил Вентян. Он надеялся увидеть ее. Он узнал Байфея, но она не заметила такого неважного человека, как он. Однажды она сказала, что они с Кинчин принадлежат к разным мирам и попросила его очнуться наконец. Теперь, когда он пришел на континент Луны, он думал, что же она подумает, когда увидит его. «Если все на месте, то не будем больше ждать. Мы сразу войдем в место для испытания», — сказал старейшина рядом с Янфаном. Все сильные воины кивнули в знак согласия, и четыре представителя четырех сил тут же встали перед главным входом. Их руки напоминали странные символы, каждый из которых отличался от остальных. Они направили астральную энергию на вход. В следующую секунду раздался раскат грома, и дверь распахнулась. Они прошли внутрь и оказались в древнем городе. Они направлялись в секретное место божественных отпечатков. Глава 261. Сотрясая небеса и землю, глаза всех засияли ярким светом, когда дверь в древний город открылась. Они тут же вошли внутрь. Там было много древних зданий. Даже атмосфера была наполнена древностью. Но одно было наверняка, внутри города пространство было совсем другим. Все ощущали, как давила на них энергия созвездия. Там были небеса и созвездия. Несмотря на то, что был день, виднелись мириады звезд. И в центре звездного света была видна слабая тень гигантской величественной статуи, которая смотрела на древний город, словно хотела поместить его и его обитателей под свою стопу. Это созвездие, кажется, слухи не врали, думали многие. Все видели созвездие и чувствовали его силу. Статуя источала ужасное давление. Наверное, это было созвездие типа гравитации. Некоторые пытались сопротивляться давлению, взлетая в воздух, но в этом пространстве летать было невозможно. Они поднимались лишь на несколько дюймов, но дальше давление прижимало их к земле. «Созвездие», — пробормотал Байлуджин. «Кажется, что люди, которые раньше входили сюда, что-то задели. Потому и появилось это созвездие. Раньше хоть все и знали, что это место необычное, они не понимали почему. Мастера отпечатков, пожалуйста, ведите нас», — скомандовал старейшина с густыми бровями. Он стоял рядом с Янфаном и источал ауру опасности. «Этого старика зовут Жуша, он тоже есть в списке небесной судьбы», — напомнил Вентину Байлуджин. «Помни и действуй осторожно, защищай Байлуи». «Конечно», — ответил юноша, смотря на девушку, а затем они пошли вперед, вместе с братьями клана Ли и юношей из культа демона. «Маленький брат-сын, пойдем вместе», — кивнул ему первый старик. Звездный Монар следовал за Вентином и остальными мастерами. Там было очень много ловушек, поэтому мастера обычно расчищали путь. К тому же, опыт тех, кто входил сюда в прошлый раз, был бесполезен. Все ловушки, которые было просто разгадать, уже были уничтожены. Остались лишь самые сложные. Они могли забрать жизнь воина. Все проследовали в глубину города. Пока что опасности им не встретилось, но некоторые места имели признаки поврежденных рунических контуров. Очевидно, это сделали те, кто входил сюда в прошлый раз. Эта платформа, кажется, находится там, куда указывает свет созвездия. Все посмотрели в том направлении. Там была огромная платформа, поддерживаемая колоннами и окруженная каменными руинами. Там чувствуются колебания астральной энергии. Все что-то почувствовали и побежали к платформе. «Эй, ребята, посмотрите!» Жуша указал на поднятую платформу и скомандовал мастерам. Винтян нахмурился, ведь тон Жуша был не совсем вежливым, словно они были его рабами. Люди относились к ним как к инструментам. «Пойдемте!» Трое братьев пошли вперед. Винтян был осторожен по натуре, поэтому нахмурился, ощутив колебания на платформе. «Дядя Ли, подожди, там что-то странное!» Позвал Винтян. Он ощутил источник энергии, окутавший платформу. Братья остановились и посмотрели на Винтяна. «Что такое? Ты что-то чувствуешь?» Винтян покачал головой. «Не знаю, но там очень мощная энергия. Лучше быть осторожнее». «Ты не знаешь?» Жуша вмешался. «Раз ты не чувствуешь, то сам иди и попробуй. Тогда мы узнаем, что это. Сеньор, здесь много скрытой опасности. Нам нужно быть осторожным, ведь ошибка может оказаться фатальной. Мы можем пройти мимо и исследовать другие места. Если мы сделаем так, как ты сделаешь, значит мы избежим любого намека на опасность. Раз так, то зачем нам ты?» Холодно ответил Жуша. «Раз так, то пожалуйста, идите сами», — пригласил их жестом Винтян. «Что ты сказал?» Холодная энергия вырвалась от Жуша, но тут вмешался круглолицый старейшина. «Забудь, в этих словах есть резон. Отойдем назад, нам нужно быть осторожными». Жуша был слишком прямолинейным, а круглолицый старейшина был скорее дипломатичным. Он понимал, что мастера им пригодятся. «Хаэм, несмотря ни на что, нужно, чтобы кто-то один поднялся», — холодно хмыкнул Жуша. «Забудь, третий старик, иди и посмотри», — решил первый старик. «Нет», — сказал Винтян. У него была кинестезия, и поэтому он чувствовал все намного острее. Он ощущал на платформе нечто плохое. «Дядя Ли, не ходи». Братья клана Ли заулыбались, они понимали намерения Винтяна, но не хотели ссориться со звездным манором. Вдруг член секты неба побежал к центру платформу. Ничего нет, он остался целым и невредимым, и Жуша тут же помрачнел. Вдруг ужасное давление обрушилось с небес, словно гигантская стопа. Этот культиватор на глазах у всех превратился в лужу крови и мяса. Платформа завертелась со странным блеском, поглощая его кровь. Сердца толпы дрогнули. Сердцебиение братьев клана Ли усилилось, они втянули воздух носом и благодарно посмотрели на Винтяна. Жуша скис, ему было нечего сказать, но Винтяна он не волновал. Он хмурился, и почему-то его сердце бешено забилось. «Осторожно, там нечто странное», — тихо сказал он. Как только эти слова прозвучали, земля задрожала. И правда, платформа была алтарем для жертвоприношения. Винтян уставился на платформу. «Винтян, маленькая И, вернитесь», — позвал Байлу Джин. Он чувствовал, что что-то не так. Бум. Винтян ударил ладонью по земле и стал быстро наносить отпечатки. Дрожь усиливалась, и Винтян рисовал все быстрее. Он ощущал колебания энергии в отпечатках. «Брат Джин, помоги мне разрезать землю», — позвал Винтян. Байлу Джин тут же помог ему. Однако, раздался шум, и земля стала сдвигаться, пытаясь восстановиться. «Продолжай разрывать ее, не дай ей соединиться. Мне нужно время», — прокричал Винтян. Подул ужасающий ветер. Никто такого не ожидал. Институт Белого Оленя встал в круг, окружив Винтяна и Байлуи, и начал разрушать землю. Винтян постоянно ударял по ней руками, и вдруг появился контур гигантской Багуа, сковывающая формация. Байлуи тут же поняла, что Винтян пытается сделать. Он хотел создать сковывающую формацию. Давление от статуи Асенданта становилось сильнее. Ветер дул с невероятной силой, а земля толкалась все сильнее. «Агрр!» — раздался жалобный крик. Некоторые уже погибли. Рука Винтяна двигалась с максимальной скоростью. Он еще не постиг этот уровень, поэтому ему нужно было больше времени. «Разрывайте землю быстрее!» — зарычал Байлу Джин. Его палец блестел астральным светом. Он с невероятной скоростью разрезал землю. Вдруг из ниоткуда вдалеке появились высоченные горы. Разрушение царило в древнем городе, появлялся совершенно новый ландшафт. Лишь одно не менялось – статуя Асенданта в небесах. Она поднимает небеса и преобразовывает землю. Дрожали сердца выживших. Они знали, что на этот раз секретное место будет разительно отличаться от предыдущего раза. Глава 262. Опасность на каждом шагу. Винтян с яростной скоростью наносил отпечаток, и наконец гигантский контур Багуа засиял ярким светом. он был завершен. Эта печать Багуа окутала пространство, где стоял Вэнь Тян и воины Института Белого Оленя. Она заблокировала земные толчки, и даже волны разрушительной энергии ослабли. Но вокруг бешеный ветер все еще дул, а земля дрожала. Через какое-то время землетрясение утихло, и только тогда все увидели новый пейзаж вокруг. Они стояли на том же месте, а статуя Асенданта была все еще в небесах. Однако это уже не был древний город, а настоящее место для культивации Асенданта небесного феномена. Какая ужасная формация! Вздрогнул Вэнь Тян. Площадка для культивации была очень широкой, и далеко впереди виднелась прозрачная дверь. Там были вечно зеленые ели, древние горы и тихая атмосфера. Однако, там был и большой зал, прямо посередине этого пейзажа. В нем сидела, скрестив ноги, скульптура, а в ее руках виднелась книга «Асендант». Все тут же побежали к прозрачной двери. Они больше не могли ждать. Однако, сделав несколько шагов, все вокруг вдруг зажглось ярким светом. «Осторожно, там ловушка!» — крикнул кто-то, но было уже поздно. Те, кто выбежал вперед, ощутил, что их движения заблокированы рунической силой, и вокруг начали активироваться ловушки. Одного застали врасплох и пронзили мечи, а второго разорвались демонические драконы. Этот человек тут же выпустил астральные души и взорвал ладонью тело одного из драконов. Однако, все без толку. В мгновение ока остались лишь те, кто стоял на месте. Остальные все пали. Опасность ждет на каждом шагу. В шоке бились сердца живых. Они видели смерть своих товарищей, и никто не посмел спасти их. Здесь стало намного сложнее, чем в прошлом, сказал старик из холла императора Пилу. Когда я был здесь в прошлый раз, хоть ловушек было много, но они не были усилены отпечатками третьего уровня. Сейчас все изменилось, и все ловушки смертельны. Я думаю, что это и есть площадка культивации Асенданта. Многие согласились с ним. Здесь стало опаснее, чем в прошлом. Опасность на каждом шагу, а лететь мы не можем. Хоть наследие прямо перед глазами, оно на самом деле так далеко, словно на краю света. И другого выхода у нас нет, спросил Жаэли из секты неба. Есть два варианта. Используем силу и прорываемся, или используем мастеров, чтобы они изучали каждый шаг и нейтрализовали ловушки. Других вариантов нет. Уважаемые мастера, настало время показать свои способности, сказал старейшина из секты неба. Нам нужно время, чтобы понять формацию, ответил мастер. Идет. Каждая сила обратилась к помощи своих мастеров. Институт Белого Оленя стал первым на соревновании, сказал Ян Фан. Нам нужна твоя помощь. Я сделаю все, что в моих силах, ответил Вэнь Тян. Ян Фан кивнул. Я не забуду твою помощь. Звездный Монар наградит тебя, если ты поможешь нам сегодня. Все кивнули. Вэнь Тян закрыл глаза и стал изучать окружающее пространство. Некоторые ловушки были очень хорошо запрятаны и не видны невооруженному глазу. Вэнь Тян вздрогнул, когда выпустил чувство своего сердца. В его сознании появилась ужасающая картина. Каждый шаг был наполнен отпечатками третьего уровня. Но самое ужасное было то, что все они были чудесным образом связаны. Если нейтрализовать одну секцию, то она тут же начнет восстанавливаться и снова атаковать. Отпечатки были частью полной картины. Если он выйдет, то может медленно нейтрализовывать отпечатки, но другие ловушки вокруг тут же начнут активироваться. Тогда как идти дальше? Все мастера в унисон покачали головами. Эту формацию не разорвать. Невозможно, поникли все остальные. Раз так, значит, надо было пробиваться силой. Жуша посмотрел на Вентина. Ты разбираешься в этом лучше всех. Сколько времени тебе понадобится? Очень сложно, я не уверен, ответил Вэнь Тян. Жуша нахмурился. Я дам тебе 7 дней. А затем он закрыл глаза и стал тихо медитировать. Если Вэнь Тян не сможет нейтрализовать ловушки за 7 дней, то они воспользуются первым вариантом. В глазах Вэнь Тяна блеснул холодный свет, но он ничего не сказал. Он закрыл глаза и продолжил изучать рунические контуры. Картина становилась яснее и завершеннее. Однако он вздрогнул от страха, когда увидел полную картину. Он увидел, как божественный кондор поднимает свою гордую и величественную голову с острыми глазами. Он словно хотел взмыть в воздух, но не мог, потому что над ним возвышалась гигантская статуя, которая стопой наступала на землю. Кондор хотел небесной свободы, но не мог взлететь. Поэтому его аура была полна ненависти, и тот, кто наступит на него, должен умереть. От этого сердце Вэнь Тяна бешено забилось. Он открыл глаза и посмотрел на размытый силуэт Асенданта. Он угнетал кондора. Как Вэнь Тян разрешит это? Даже культиваторы не могут летать. Поэтому у них нет выбора, кроме как наступить на Кондора. В мгновение ока пролетело 7 дней. Мастера отпечатков не двигались, они все еще изучали формацию. «Мастера, вы готовы?» – нетерпеливо спросил Жаэли. «Я бесполезен здесь, я не могу ее разрушить», – сказал старик из его команды. «Раз так, то мы должны использовать силу», – снова спросил Жаэли. «Да», – пробормотал мастер. «Отлично, тогда ты и пойдешь», – сказал Жаэли. Старик нахмурился. «Я недостаточно силен, боюсь, что ничего не выйдет. Тогда скажи, какой толк оставлять тебя в живых?» Ужасное пламя охватило тело Жаэли, и он вытащил ужасающую горящую саблю, разрезав старика надвое, а затем испепелив его останки. Все стояли словно громом пораженные. Жаэли повернулся к ним и спросил: «А вы, ребята, можете разрушить формацию?» Они поменялись в лицах. «Мы постараемся». «Отлично», — улыбнулся Жаэли. «Разве остальные мастера не должны сделать свой ход?» Воины Холла Императора Пилу, клана Хуа и Звездного Манора все посмотрели на своих мастеров. 7 дней уже прошли», — сказал Жуша, посмотрев на Вентяна. Вентян открыл глаза и ответил: «Мне нужно еще время». «Больше времени нет. Я сказал, что дам тебе только 7 дней. Если ты не сможешь ее обезвредить, то мы прорвемся силой», — сказал Шужа. «Ты уже увидел, как встретил свою смерть мастер из секты неба». Слова Жуша повисли в воздухе. Все понимали, на что он намекал. Глава 263. Болезненный урок. Сын Вентян уставился на Жуша. Он понимал его слова. «Если они воспользуются силой, то мастерам придется идти первыми. И если они не смогут разрушить формацию, то какая от них польза?» Для невидимых сил мастера отпечатков были лишь инструментами к достижению цели. Очевидно, сами мастера это тоже понимали. Но разве они не так же относились к воинам? Они нужны были им лишь чтобы блокировать угрозу, пока они рушат формацию. Однако, через такое мастера еще не проходили. Они не могли разрушить формацию, к тому же, они не могли передвигаться. Если они сделают попытку нейтрализовать отпечатки, они умрут. Это и породило конфликт между двумя силами. Мощные культиваторы хотели, чтобы мастера действовали. Если они не могут нейтрализовать формацию, то нет смысла оставлять их в живых. Вентян уставился на Жушу, и, видя его холодное лицо, ответил: «Я понял, как разрушить формацию. Если вы убьете меня сейчас, то умрете все, но дайте мне время, и появится надежда». Голос Вентяна был спокоен, без намеков на гнев. Сейчас он научился скрывать свои эмоции. Жуша нахмурился и хотел уже что-то сказать, но вмешался Ян Фан. «Тогда дайте ему еще время». «Отлично, даю тебе еще 3 дня», — хмыкнул Жуша. Он знал, что такое отношение обидит Вентяна, но ему было плевать. Ну и что, что Вентян сильный мастер 3-го уровня? Успеет ли он нанести отпечаток в бою? Жуша его совсем не боялся. В глазах Жаэли блеснул огонь, когда он увидел, что происходит в лагере Звездного Манора. Он думал, стоит им ждать Вентяна или нет. Воины клана Хуа и Холла Императора Пилу точно так же уставились на Вентяна. Они понимали, что он был здесь самым сильным. Бай Фея заметила Вентяна и очень удивилась юноше. На ее лице появилось удивленное выражение. Она узнала его, словно видела раньше, но не могла вспомнить, где она могла бы познакомиться с мастером 3-го уровня. Прошло уже 1.5 года с момента их последней встречи, и за это время черты Вентяна потеряли все следы прежней юности. Сейчас он выглядел зрелым и мужественным. Добавить к этому его длинные черные волосы, и она уже не могла его узнать. Трансформация Вентяна была невероятной, особенно в его поведении. Бай Фей даже не была с ним знакома. Для нее он был гением из маленькой страны, и был недостоин даже разговаривать с ней. Она никогда серьезно не относилась к его существованию. «Отлично, давайте подождем еще 3 дня», — пробормотал Жаэли. «Неужели ты правда нашел решение?» Байлуи уставилась на юношу, тихо спрашивая: «Дай мне еще немного над этим подумать». Вентян смотрел на слабую тень асценданта в небе. Он верил, что асцендант устроил такое испытание, значит, есть способ его пройти. Однако это испытание было очень сложным, и цена за ошибку была смертью. За эти 3 дня многие потеряли терпение. И теперь Жуша почти радостно оповести Вентяна. Время вышло. Вентян медленно открыл глаза. «Я не знаю, как обезвредить отпечатки, но я могу попробовать пройти по ним. Однако, моей силы недостаточно, воины Манора должны пойти со мной». В глазах Жуша блеснул опасный свет. Вентян не мог разрушить формацию, но хотел, чтобы воины Манора пошли с ним. Неужели это значит, что он будет рисковать ими, как и собой. «Сколько тебе нужно?» – спросил Жуша. «Хотя бы 10», – ответил Вэнь Тян. «Ты мастер, приглашенный институтом. Неужели у них столько лет?» Вэнь Тян нахмурился, но вскоре опомнился. Однако, Жуша заметил изменение его выражения лица. «Не переживай, институт отправил хороших воинов. К тому же, их ты знаешь, силы будет достаточно», — сказал Жуша. Вэнь Тян нахмурился. «Байлуджин, как насчет этого?» Байлуджин ощутил странность в этом вопросе. Ведь раньше Вэнь Тян всего называл его братом Джином. «Я думаю, что в таком случае выбора у нас нет», — безразлично ответил Байлуджин. Он уже понял намерение Вэнь Тяна. «Ладно, но я не гарантирую успех. Нам надо будет положиться на удачу и судьбу, и идти рядом со мной. Помните, что двигаться надо быстро. К тому же, каждый шаг должен быть наполнен силой, давите, что есть мочи», — объяснил Вэнь Тян. «Есть лишь два важных пункта — скорость и сила. Используйте свою самую быструю скорость и самую мощную силу». Все неуверенно посмотрели на него. «Быстрота и сила, легко сказать, ведь если они хотят быть быстрыми, то шаги должны быть легкими». Байлуджин кивнул. «Мы постараемся. Этого мало, мы должны одержать успех, иначе смерть», — торжественно сказал Вэнь Тян. «Давайте распределим наши позиции. Я и Байлу и посередине, Байлуджин позади меня, а остальные слева и справа», — проинструктировал Вэнь Тян. Все закивали. «Ладно, готовьтесь». Вэнь Тян глубоко втянул воздух. Астральная энергия забурлила в крови воинов, и у всех 12 возникли иллюзорные крылья на спине. «Вперед!» Вэнь Тян выступил из безопасной зоны, остальные повторили за ним. Они шагали по земле и раздавались взрывы. Формация активировалась. Бум! Вэнь Тян и остальные сделали еще шаг вперед с великой силой. Это временно замедлило активацию формации, и опасная аура на время перестала выходить наружу. Он сочетает их силу и эффект гравитации статуи Асценданта, чтобы надавить на формацию. Заблестели глаза мастеров. Вэнь Тян и остальные двигались со скоростью света. Это был необычный ритм для них. Каждый раз вокруг них начинали активироваться скрытые ловушки, и тогда их шаги обрушивались на них, заставляя ловушки рассеяться. Хоть они надавили на все ловушки вокруг, была запущена цепная реакция. В итоге должен произойти массивный взрыв. «Быстрее!» – зарычал Вэнь Тян и побежал вперед. Все бежали за ним вперед с невероятной скоростью и силой, наступая на землю. В мгновение ока они уже были в шаге от другой стороны. Хоть это и было опасно, но возможно. И когда они были в миллиметре от успеха, вдруг отпечаток превратился в острую стрелу и полетел на них. «Черт!» – Вэнь Тян изменился в лице. «Идите, я разберусь с этим». Вдруг от группы отбился старик и сформировал гигантский щит из астральной энергии, блокируя руническую стрелу. Ему удалось ее замедлить, но энергия взрывалась повсюду, появлялись демонические звери. «Дядя Жон!» Байлуджин зарычал в агонии. Вэнь Тян схватил его и потащил за собой. Они выбежали за дверь, перейдя на другую сторону. Им удалось. Остальные изумленно смотрели на это. Тактика Вэнь Тяна сработала. «Пойдемте, сделаем то же самое». Вдруг встал Ян Фан. Жуша кивнул. «Надо было догнать Вэнь Тяна, ведь он так талантлив и поможет им в будущем». Они сделали то же самое, однако, вскоре поняли, что все не так просто. Когда они сделали второй шаг, то почувствовали, как пространство дрожит и ужасные волны энергии несутся на них. «Надо прорваться». Ужасающая аура выплеснулась из Янфана, когда он защищался от атаки. Вскоре вся их команда стала встречать препятствие за препятствием, активировались все более ужасные ловушки. Они еще не дошли до конца, а уже 7 из 20 воинов погибло. Это все были воины пика Юаньфу. «Ублюдок!» – завыл Жуша. Только сейчас он понял, что когда Вэнь Тян просил у них помощи, он уже предсказал его ответ. Вэнь Тян отлично разыграл это, и команда института прошла первой, как он и планировал. К тому же, из их команды погиб лишь один воин. Наконец, когда Жуша и остальные прошли, осталось лишь 11 воинов пика Юаньфу. Цена была суровой. Братья клана Лин открыли глаза, глядя на исчезнувшие силуэты. Глупый выбор бежать мастера отпечатков. Они видели необычную дорогу Вэнь Тяна, она была самой безопасной и совершенной. Их спокойные голоса разнеслись по округе. Хоть Вэнь Тян не стал открыто действовать против Звездного Манора, и вроде как не имеет отношения к их потере, Звездный Манор поплатился за свое высокомерие. Если бы они вежливо попросили, Вэнь Тян провел бы их с собой.